Глава 73. Бессонница, ведьма. Сперва мне кажется, что Джуд не ответит, но затем он вздыхает и говорит. Его соткал мой отец. Очень давно. А 10 лет назад я прибыл с ним в школу Колдор. И с тех пор ты используешь его, чтобы играть человеческими кошмарами? Спрашивает Саймон. Я бы охарактеризовал это не так. «А как?» – спрашивает Реми. «Он использует его, чтобы вызывать у людей кошмары», – отвечает Моцарт, пожав плечами. «Разве это сложно?» «Я не использовал его, чтобы вызывать кошмары ни у кого», – огрызается Джуд. «Подумайте сами и вспомните. Когда в последний раз, до прошедшей ночи, вам действительно снились кошмары?» Я начинаю возражать, но затем действительно пытаюсь вспомнить. И вспоминаю, что до появления змеи настоящий кошмар я видела 10 лет назад. Как же я могла не замечать этого прежде? Как все мы могли не замечать этого прежде? С другой стороны, люди не думают о том, что они могут заболеть, когда здоровы. Возможно, тоже относится и к ночным кошмарам. Легко забыть, что они существуют, если тебе они не снятся вообще. Выходит, ты отводишь от нас наши кошмары до того, как они могут нам присниться? Спрашиваю я, пытаясь понять, как он это делает. Он делает долгий выдох. Да, что-то вроде того. Если подумать, то это просто обалденно, говорит Моцарт. У меня действительно все эти 3 года не было кошмаров, так что спасибо, Джуд. Я замечаю, что эти ее слова важны для него. Вижу, как слегка расслабляются его плечи, как немного разжимаются его зубы, когда до него доходит, что никто больше не нападает на него. Мы просто пытаемся понять. «Когда ты забираешь кошмары, куда они уходят?» Спрашивает Эмбер, и в кои-то веки в ее тоне нет обиды на весь мир, а только любопытство. «Плевать, куда ты их деваешь!» – бросает Моцарт. «Я хочу знать, как ты можешь это делать, если твои магические способности заблокированы. Так что это должно быть просто невозможно!» «Мои магические способности невозможно заблокировать». «В самом деле?» – удивляется Эмбер, выпучив глаза. «Значит, твои магические способности всегда были при тебе?» «И нам ты так ничего и не сказал?» Похоже, Моцарт также удивлена этим фактом, как и тем, что он всегда сохранял свою магическую силу. «Я не знал, как это сказать», — досадливо отвечает он. «Для всех вас это значит очень много, и мне казалось, что с моей стороны было бы свинством хвастаться этим». Секунду она думает об этом, как и все наши, а затем Саймон пожимает плечами. «Вообще-то, если честно, ты и раньше, бывало, вел себя по-свински, так что ты можешь понять нашу растерянность». Джуд закатывает глаза. Остальные смеются, и, похоже, кризис разрядился. «Хотя все это и интересно», внезапно вступает в разговор Иззи, говоря тоном, показывающим, что на самом деле это совсем не так. «Ничто из этого не приближает нас к пониманию того, почему гобелен сделался неисправным». «Должно быть, призраки явились из-за того, что происходит на пляже, потому что они толпятся вокруг меня, ища внимания. Я пытаюсь их игнорировать, но делать вид, что я их не замечаю, становится все труднее и труднее. К тому же, ничто из этого не объясняет, почему этот гобелен хотят заполучить Джаны-болваны», — говорю я. «Или почему Клементина вдруг начала в одно и то же время видеть настоящее, прошлое и будущее», — добавляет Луис. «Все это тут ни при чем», — уверенно отзывается Джуд. «Гобелен не имеет ко всему этому никакого отношения. С его помощью я просто фильтрую кошмары, чтобы они могли вернуться обратно в Поднебесье, прежде чем опять просочиться в наш мир». «Но должно же быть что-то, что ты упускаешь». возражает ему Саймон. Вид у него такой же раздраженный, как и у Джуда. «Расскажи нам обо всех деталях этого процесса. Возможно, мы сможем отыскать ответ, если ты объяснишь нам его поподробнее». «Это не так уж сложно», — отвечает Джуд. «Каждую ночь я удаляю от людей кошмары и переношу их на свою кожу, где я их и храню». Будто для того, чтобы подчеркнуть, о чем он толкует, а может быть, просто потому, что им известно, что он говорит о них, кошмары, находящиеся неподалеку от его шеи, начинают, извиваясь, вылезать из-под круглого выреза его футболки. Джуд не обращает на них никакого внимания. «А оттуда ты переносишь их прямо на гобелен?» спрашивает Реми, хотя вид у него такой же встревоженный, как наверняка и у меня самой. Он продолжает то и дело оглядываться по сторонам, будто ждет чего-то. А я не могу не заметить свечение, говорящего о том, что среди призраков появились мерцающие сущности. «Не совсем», — отвечает Джуд. «Кошмары не могут попасть на гобелен прямиком». «Как это?» — изумленно спрашивает Саймон. «Тогда зачем вообще нужен гобелен свиты из кошмарных сновидений?» «Почему они не могут попасть на него прямиком?» — спрашивает Моцарт. «Это кажется мне нелогичным», — начинает Эмбер. «Когда он попал на этот остров, ему было 7 лет». Говорю я достаточно громко, чтобы меня услышали они все. «Ему было всего 7 лет, и учить его было некому. Так что если вы недовольны тем, как работает гобелен, вы должны обратиться по этому поводу к тому, кто его создал». Я однозначно произношу это достаточно громко для того, чтобы завладеть их вниманием. И они все как один поворачиваются ко мне. Причем Моцарт поднимает брови, а уголки рта Эмбер приподнимаются в едва заметной самодовольной улыбке. Но, к сожалению, мой повышенный голос привлек также внимание находящихся в зале призраков и мерцающих сущностей, которым моя вспышка, похоже, пришлась не по вкусу.